Место действия – Fan Entertainment. Время действия – тот же день, вечер. Юсон с усталым видом слушает, как Суньон исполняет «Батарейку любви». Кроме него, на прослушивании присутствуют продюсер группы и Кихо. Звучит последний аккорд. Суньон вопросительно смотрит на высокую комиссию. «Это сделали за день?» – не обращаясь никому конкретно, спрашивает Юсон. «Да, господин директор», – отвечает продюсер группы. «Как Суньон привезла исходники, затратили примерно день». «Ну что ж, на мой взгляд, отлично», – помолчав для создания напряжения, оценивает проделанную работу Юсон. «Мое мнение, нужно как можно быстрее начать продвигать Суньон с этой композицией». «Как вы считаете?» – обращается он к продюсеру. «Да, хорошая песня», – одобряет тот, кивая в подтверждение своих слов. «Энергичная, про любовь, в народном стиле. Очень эстрадная песня». Юсон одобрительно качает головой в ответ на его слова. «Только позаботьтесь о том, чтобы у Суньон был более взрослый образ», – просит он продюсера и переводит взгляд на солистку. «Открытые плечи, платье покороче, чтобы показать ноги. Хватит уже образов кроликов-зайчиков. Девочки уже выросли, у них карьера к пику подходит, а мы всё из них куколок делаем. Смелее надо быть, раскованней. Всякой ягоде своё время». Суньон из-за микрофона настороженно смотрит на генерящего идеи директора, а тот задумывается над очередной мыслью, пришедшей ему в голову. «Господин директор», – осторожно произносит Кихо, – «это песня Юнми. Вы хотели, чтобы она дала своё согласие? Она ещё не слышала этот вариант». «Юнми сидит в воинской части», – продолжая думать свою мысль, рассеянно отвечает директор. «И сколько она там просидит, неизвестно. Отпустить её они отказались. Никто не рискнул нарушить приказ главнокомандующего. Поэтому начинайте подготовку пока без неё. По крайней мере, без неё Корди могут начать работу над платьем для Суньон. Передайте им мои пожелания и пусть делают эскизы». «Я вот что подумал». Подчинённые внимательно смотрят на руководство в ожидании новых откровений. «Страна запустила спутник», – произносит Юсон и с вопросом смотрит на продюсера, потом на Кихо. «И... почему нет песен космической тематики? Это было бы очень кстати и патриотично. Нация устремляется к звёздам, а наши звёзды в ответ молчат. Почему?» Подчинённые озадаченно обдумывают прозвучавшую идею. «Например, что-то про Марс», – продолжает предлагать Юсон. «Знаете эти наряды марсианок? Вот такие вот бюстье острым конусом». Юсон, сделав из растопыренных пальцев пирамидки, показывает на своей груди слева и справа, как это должно, по его мнению, выглядеть, и продолжает. «И мини-юбки. Смотреться на девушках с такими ногами, как у короны, будет очень хорошо. Вот, например, Суньон». Юсон делает указывающий жест рукой в сторону девушки, словно предлагая посмотреть в качестве доказательства. Мужчины переводят на неё взгляды и начинают рассматривать, пытаясь представить, как будет она выглядеть в мини. Суньон становится смущенной под их взглядами. «Да, господин директор», – после продолжительного молчания подаёт голос продюсер группы. «Идея своевременная и очень правильная. Но кроме сценических костюмов, нужна песня. Я не знаю, кто у нас из композиторов в Корее пишет о космосе. Вот так вот перебираю у себя в голове имена и не могу вспомнить, чтобы кто-то из них написал что-то подобное. Я в затруднении...» «Суньон, красавица, хватит там стоять!» – говорит Юсон, продолжая смотреть на Суньон. «Ты, наверное, уже устала. Иди, садись сюда!» Юсон хлопает ладонью по креслу рядом с собой. Смущённая Суньон спускается со сцены, на которой она стояла, и проходит, садясь на предложенное место. «Суньон», – произносит директор, одобрительно легко похлопав её по коленке. «Скажи, твой японский диск, над которым ты работаешь вместе с Юнми, только скажи громко, чтобы твой продюсер это услышал. Сколько песен она предложила тебе для него записать?» 12, господин директор», – произносит покрасневшая Суньон. «Вот», – нравоучительно произносит Юсон, поворачиваясь от Суньон к продюсеру. 12! Большой полноразмерный диск. А вы не знаете, к кому нужно обращаться за песнями? Все есть в агентстве. Люди, которые пишут хиты за день. А вы на стороне все кого-то ищете». «Но «Господин директор!» Растерянно пожимает плечами продюсер в ответ на обвинение в непатриотичности к родной компании. «У Юнми и так много долгов и проектов. Добавлять к ним что-то еще? Я думаю, это может усугубить и так непростую ситуацию и привести к срыву сроков». Он еще раз пожимает плечами, показывая, что не понимает причину обвинений. «Юнми способна сделать такую работу за день, если у нее будет к этому настроение», – говорит Юсон, – «и сделать хорошо». «Вот перед вами сидит пример. Двойная платина в Японии». Он опять указывает на Суньон и спрашивает у нее: «Суньон, сколько вы работали с Юнми над Саянара?» «Недолго, господин директор», – признается та. «Проблем с музыкой и словами не было. В основном мы работали над артикуляцией. Юнми хотела добиться того звучания, которое она себе представила». «Вот», – вновь произносит директор, вертикально ладонью прикасаясь к плечу Суньон и, повернув голову в сторону Кихо, говорит: «Вот сидит золотой голос, который, не напрягаясь, выбил в Японии двойную платину продаж за месяц. Вторая золотая сидит за забором в воинской части, а вы сидите тут и ни хрена не делаете. Ну ладно, Юнми занята. Но неужели ни у кого в голове не появилась мысль заказать к запуску спутника соответствующую песню? Что, никто не знал, что он будет? Если мне не изменяет память, об этом в СМИ стали за полгода говорить. В агентстве полно исполнителей, которые готовы работать круглосуточно и постоянно хотят жрать. Почему им никто не дает новую работу? Почему никто не приносит новые идеи? Почему вы все сидите и ждете, когда вам скажут, что нужно делать?» Юсон с вопросом смотрит на затрудняющихся с ответом подчиненных. Помолчав, он вспоминает об еще одном присутствующем. «Так, все, Саньон», – поворачивается он к девушке. «Дальше разговор не для твоих ушей. Ты молодец, ты умница, будем работать с тобой дальше. А сейчас иди работай». «Спасибо, господин директор», – встав, кланяется ему та. «Все, иди», – поощрительно похлопывает ее по попке Юсон, когда она заканчивает кланяться Кихо и продюсеру. «Береги свои ушки, они у тебя красивые и еще тебе понадобятся. Да и нам тоже, иди». «И все же, я хочу понять, кто и как тут работает», – слышит Суньон на выходе из комнаты вопрос Юсона, явно настроенного на продолжение выяснения отношений с подчиненными. Место действия – общежитие группы «Корона». Время действия – вечер. Разувшись, Суньон устало входит в комнату, держа сумку за ремешок почти у самого пола. «Что происходит?» – удивленно спрашивает она, обнаружив остальную часть группы, сгрудившуюся на диване вокруг Кюри и что-то смотрящую в ее планшете. «Что-то случилось?» «Юнми опять вляпалась в скандал», – повернув к ней голову, сообщает Инджон. «Пишут, что она одобрила ядерную программу КНДР». «Да не может этого быть!» – не верит Суньон. «Да мы сами не верим!» – отвечает ей Барам, подняв голову от планшета. «Но тут есть видео ее интервью с журналистами». «А когда она успела его дать?» – удивляется Суньон. «Они поймали ее возле воинской части». «Когда же она научится молчать?» – все поняв, задает вопрос Суньон. «А, наверное, никогда!» – легкомысленно отвечает Барам и говорит: «А еще ее сегодня унесло к границе КНДР на сломавшемся катере вместе с женихом». «Что, правда?» – не верит Суньон. «И это все за один день? Ты меня разыгрываешь, Барам». «Да вот, пишут!» – возмущенная недоверием восклицает Барам, указывая в планшет. «О боже!» – произносит Суньон, проходя в комнату к дивану. «Я недавно была в агентстве. Директор Юсон недоволен, как все работают». «И тобой тоже?» – интересуется Джихён. «Твое прослушивание провалилось?» «Нет, с прослушиванием все в порядке. Юсон недоволен работой Кихо и нашего продюсера. Считает, что они мало креативны». «Это не их вина», – подумав, говорит Джихён. «Они работают так, как было заведено при президенте Санхёне». «Да, но слушать ругань не очень приятно», – говорит Суньон, плюхаясь на диван. «Что, Юсон сильно ругался?» – удивляется Барам. «Нет, он меня отправил, чтобы закончить разговор без меня. Но был он очень недовольным, когда я уходила». «Это его работа – ругать подчиненных», – пожимает плечами Барам. Директор Юсон распускает руки. Помолчав, сообщает Суньон, смотря в направлении входа. «Да ты что?» – восклицает Барам, энергично разворачиваясь к ней. «Он тебя… трогал?» «Да вроде ничего такого», – помолчав, произносит Суньон. «Просто прикосновение к плечу, к колену. Потом там, кроме меня и его, были еще люди. Но мне это не понравилось. Президент Санхён себе такого не позволял». В комнате на мгновение наступает тишина. Девушки обдумывают информацию. «Зачем ты это говоришь?» – наконец нарушает тишину вопросом Джихён. «Президент Юсон мне кажется... странным». Переведя на нее взгляд, объясняет ей Суньон. «У меня неприятное предчувствие». В комнате вновь наступает тишина. «Будем надеяться, что президент Санхён скоро вернется и все неприятные недоразумения исчезнут», – бодро произносит Суньон и просит. «Ну, дайте мне тоже посмотреть, что там пишут про Юнми. Может, мне лучше завтра не выходить на улицу?» Место действия. Пропускной пункт воинской части Юнми. Время действия. Вечер. «Вот», – говорит Юне, держа в руках коробку, – «туфли с идеальной высотой каблука». «Это какая?» – заинтересованно спрашивает Юнми, до этого момента без всякого энтузиазма смотревшая на коробку. «Длина стопы, деленная на 7, является идеальной высотой каблука», – нравоучительно произносит Юне. «Плюс тонкая шпилька. Начинай практиковаться. До дефиле осталось совсем мало времени, а ты совсем к нему не готовишься». «Где ж мне тренироваться?» – недовольно спрашивает Юнми. «У меня же форма одежды». «Научись на них хотя бы стоять», – просит Юне, – «чтобы нога не выскакивала. Потом я взяла черные, их можно надеть под прямые брюки. Будет не видно. Никто не заметит». «Госпожа личный менеджер», с иронией смотря на Юне, произносит Юнми. «Если вы думаете, что в воинской части никто не заметит, что на девушке надеты черные туфли на высоком каблуке, то вы потрясающе наивны». Юне стоит со смущенным видом, держа в руках коробку с туфлями. «Они меня уже тут все обсмотрели с головы до ног», недовольно произносит Юнми и вздыхает. «Ладно, давайте сюда ваши туфли. Буду тренироваться». Чуть позже Юнми, держа в руке пакет с коробкой, направляется в сторону своей комнаты в казарме. «Ох-ох-ох, что ж я маленьким не сдох», – произносит она себе под нос по-русски.